Второе. Антони Прим, самый рьяный среди сторонников войны, доказывал, что быстрота действий восставшим выгодна, а для Вителия губительна. «Победа, — говорил Антони, — скорее ослабила наших противников, чем укрепила их силы. Виталианцы перестали готовиться к боям, забыли лагерную жизнь. Расставленные на постой по муниципиям всей Италии, они тем больше боятся хозяев, у которых живут, чем сильнее притесняли их раньше, тем жаднее набрасываются на удовольствие, чем меньше к ним привыкли. От цирков и театров, от удобств столичной жизни силы их тают, здоровье слабеет. Если только дать им время, они вспомнят о походах и войнах, снова обретут былую боевую мощь. Германия, откуда они черпают силы, недалеко, лишь узкий пролив отделяет от них Британию, рядом провинции Галлии и Испании, шлющие им подати, людей и коней. В их руках Италия и сокровища Рима. Захотят они перейти в наступление, к их услугам два флота, смотри примечание третье, и на всем Иллирийском море ни одного корабля, способного дать им отпор, смотри примечание четвертое. Примечание третье. Мизенский и Равенский. Примечание четвертое. Следовательно, переправившись через Иллирийское Адриатическое море в Далмацию, виталианцы могли зайти в тыл окопавшимся в Панонских Альпах флавианцам. Конец примечаний. Что проку будет тогда от наших горных укреплений? Какой смысл затягивать войну еще на одно лето? Откуда тем временем добывать деньги и продовольствие? Не лучше ли воспользоваться тем, что панонские легионы скорее обманутые, чем разбитые, смотри примечание пятое, только и мечтают о мести, что мы располагаем нетронутыми силами мёзийской армии? Примечание пятое. Смотри книгу вторую, главу 67 и 86. Конец примечание. Если вести расчет не по числу легионов, а по количеству солдат, то мы сильнее виталианцев, да и дух наших войск несравненно лучше. Самый стыд, который они испытывают, помогает укреплению дисциплины. Что же касается конницы, то она ведь даже и не была разбита. Напротив того, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, она сумела разгромить пехоту Вителия. Примечание шестое. Смотри книгу вторую, главу 41. Конец примечания. Всего два кавалерийских отряда, панонский и мёзийский, смогли тогда нанести противнику поражение. Теперь же на врага разом устремятся 16 таких отрядов. Пыль, несущаяся из-под копыт, облаком окутает виталианцев, топот коней и грохот оружия оглушат отвыкших от сражений лошадей и всадников. Я не просто убеждаю вас в преимуществах этого плана. Я готов сам и осуществить его, если только никто мне не помешает. Примечание седьмое. По-видимому, намек на наместника Панонии Тампия Флавиана. Видя, что речь его имеет успех, смотри следующую главу, Антоний наносит еще один удар по и без того подорванному авторитету, смотри главу четвертую, своего возможного соперника. Конец примечания. Страница 97. «Ваш час еще не пробил, оставайтесь с легионами, мне довольно одних легко вооруженных когорт. Скоро вы услышите, что путь в Италию открыт, а Вителию нанесен решительный удар. И тогда вы радостно двинетесь вслед за мной по пути, проложенному победителем».